Глава 33. Я не поняла, откуда появился незнакомый всадник. Незнакомец выхватил из ножен меч и поскакал на волка. Тот в прыжке обратился в человека и оскалился. Оборотню больше не хотелось драться, и, развернувшись, он припустил в лес. Вместе с ним исчезли страшные порталы. «Оставь его!» — окликнул незнакомца Вил. «Пусть бежит. Там может быть ловушка». Воительницы мрачно смотрели на пришельца и прятали оружие. Нед хмурился. «Напугать волколака может только сильный и молодой дракон», — холодно сказала Хлоя. Незнакомец повернулся к нам. Его удлиненное и небритое лицо прорезал глубокий шрам, шедший от брови до подбородка. Темные волосы спускались до плеч, а взгляд казался ледяным. «И тебе повезло встретить такого дракона», — глухо ответил незнакомец. Он посмотрел на меня, и в груди зашевелилось нехорошее подозрение. Ведь Йоран владеет иллюзорной магией. «Это он?» Я поёжилась под колючим взглядом дракона, но наверняка сказать не могла. 50/50. Как узнать точно? А Хлоя уже говорила этому заросшему бандиту. «Если сопроводишь нас до холмов, дракон, получишь 10 золотых. Ты ведь явно из нищих рыцарей-бастардов». Незнакомец кивнул. «Идёт». Голос вроде похож. Но все драконы громыхают, как из бочки, и все здоровенные. Воительницы казались смущенными из-за нападения волка. А Хлоя даже попыталась оправдаться передо мной. «Мы бы все равно выстояли. И потеряли бы кого-то из своих», — прервала ее я. Пускаясь в путь, я понимала, что в Империи небезопасно. Бездна постоянно выплевывает новых и новых тварей. А иногда и забирает души тех, кто готов продаться. «Возвращайся в экипаж, Эмилин». Ко мне подошел мастер Вил и помог спешиться. Нед перехватил поводье моей лошадки, а я устроилась в тепле рядом с Бет. Оттуда я могла тайком наблюдать за пришельцем, так сильно напомнившим мне Йорана. «Повезло, что бродяга-дракон прибился к нам», — сказала Бет. «Кто знает, какие новые твари встретятся по дороге. Еще год назад такого не было, а мы ведь едва отъехали от столицы». «Ага». Эти едва растянулись на 2 дня, и впереди еще оставался приличный отрезок пути. Дракон большую часть путешествия помалкивал. Держался особняком, но реально помогал, отгоняя хищных зверей и подозрительную нечисть. Вскоре пейзаж сменился на более пасторальный. Мы проезжали через богатые деревни и солидные городки, а я разрабатывала планы, как разоблачить дракона. «Не шути с судьбой», — шептала Бет. Но я должна была знать. Меня достали игры Йорана. В тот вечер мы остановились в небольшом семейном трактире. Хозяйка растопила камин и накрыла стол у огня. Я мерзла и пыталась согреть руки дыханием. У ног устроился грифон, и вскоре тепло от горячей тушки перешло ко мне. Расползлось по телу. «Уютно тут», — произнесла я с улыбкой. «А как вас зовут, господин дракон?» Незнакомец сидел с каменным лицом, поглаживая шрам большим пальцем. Было в этом движении что-то эротичное. «Эннер», — ответил он коротко, отвлекая меня от разглядывания его пальцев. «А откуда у вас этот шрам?» «Получил его во время драки в таверне». Мы пересеклись взглядами, я потерла ладони друг от друга. Моему удивлению, взгляд Эннера на секунду потеплел, а затем он опустил голову и ушел в свои мысли. Нет, настоящий Йоран сказал бы какую-нибудь гадость. «А у вас есть истинное?» — не выдержала я. Воительницы и мои попутчики с удивлением посмотрели на меня. Но я задумала докопаться до этого типа. Если он просто наемник, решит, что я мадам со странностями. А если это Йоран, он где-то да проколется. «Есть», — — хрипло произнес он. Я затаила дыхание. Вот сейчас он сказанет что-нибудь этакое. Эннер подался вперед и открыл рот, собираясь сделать пояснение. «Ну же, давай!» Глаза дракона блеснули льдом, и он промолчал. Этот гад промолчал. Переходить пределы разумного все-таки не стоило, и я выжидала. Случай представился совсем скоро, когда мы въехали в вечно зеленый лес. Это такое аномальное место в Северной Империи. Благодаря подземным горячим источникам и огненным магическим потокам тут всегда относительно тепло. Хлоя предложила устроить в лесу длительный привал. «Впереди еще хороший участок пути. Думаю, нам стоит подкрепиться и отдохнуть перед последним трудным рывком». Я не имела ничего против ее предложения. И мы с Недом отправились искать корешки. Повар рассказывал, что другой возможности не представится. Танцующие корни растут только в вечно зеленом лесу. «Их обычно сушат и мельчат. Ты не представляешь, Эмилин, какие блюда получаются с такой добавкой!» За нами следовала одна из воительниц. А вот наш лохматый дракон куда-то пропал. Нед яростно вскрикнул и выдернул из земли пучок ярко-зеленых глянцевых листьев. У них имелся длинный корень в форме танцующего человечка. Я тоже принялась помогать повару и вскоре с головой ушла в процесс. Нед умудрился привлечь к поискам воительницу, которая, наклонившись, вместе с нами вынюхивала корешки. А слушать его рецепты экспромта было отдельным удовольствием. У меня аж слюнки потекли. Поддавшись азарту, я углубилась в чащу. Лицо ласкало приятный, пахнущий зеленью ветерок, и сердце в предчувствии весны билось сильнее. Из задумчивости меня вывел шум водопада. Я оглянулась, не двинулась ли за мной воительница, но их с Недом не было видно. Ох, мне бы вернуться. Тут все-таки не курортный пляж, а Северная Империя, населенная разной жутью. Но одним глазком посмотреть на красоту ведь можно. Я осторожно отодвинула ветки и выглянула на площадку с небольшим водопадом. А под струями воды стоял он. Голый и наглый наемник изволил купаться. Ему не холодно, что ли? Хотя о чем это я? Драконы не мерзнут. А тут у нас целая аномальная зона с горячими источниками. Я уставилась на него во все глаза, селись увидеть сходство с Йораном. Ягодицы похожи, сильные ноги тоже. Черт, со спины все мужики одинаковые. Но вряд ли Йоран маскировал тело. Если я увижу черную руну... И в этот момент дракон стремительно обернулся.